Наруто. Сильнейший учитель. Глава 1. Предательство. 52 год по календарю Конохи. Рифан взял метлу, чтобы неторопливо прибраться. Хотя он мог убирать двор непосредственно с помощью своей силы, ни один ученик не приходил в его дом в течение 2 лет. У него также выработалась привычка убираться с помощью веника. Несколько минут спустя он отложил метлу в сторону, сел на каменную скамейку в центре двора и заварил себе чашку чая. Хотя ни один ученик не подходил к двери в течение 2 лет, Рифан был очень спокоен. Находясь в пиратском мире, он ждал 10 лет, прежде чем Нами нашла остров, на котором он находился. И на этот раз прошло всего 2 года, так что Рифан был совершенно спокоен, ожидая кого-то. «Я действительно не знаю, куда система выбросила жетон ученика, но похоже его еще никто не подобрал. Я надеюсь, что он не в каких-нибудь горах или старых лесах». Рифан поставил свою чашку с чаем и посмотрел на небо. В отличие от пиратского мира, Дадзи не только было заменено поместьем, но и изменился способ приема учеников. Рифану не нужно было строить Дадзи по всему миру, а просто использовать метод жетонов ученика. Пока кто-то подберет жетон, Рифан может узнать информацию об этом человеке. Если Рифан готов взять этого человека в качестве ученика, он может телепортировать ее в поместье. У этой модели есть свои преимущества и недостатки. Он может набирать учеников, не заставляя их искать поместье, что увеличивает шанс набора учеников. Но в то же время, если жетон ученика будет лежать где-то на забытой земле, это только увеличит трудность принятия учеников. Кроме того, как и в мире пиратов, Рифан не имеет возможности покинуть поместье. Если он хочет покинуть поместье и отправиться в другие места, ему также нужны ученики, чтобы завершить церемонию выпуска. В то же время страна воды, что граничит с Киригакури. Женщина-ниндзя быстро приближалась к Кири. Несколько минут спустя она остановилась. Место проведения миссии должно быть здесь. Почему там никого нет? Девушка нахмурилась и внимательно огляделась по сторонам. Что это такое? Внезапно внимание девушки привлек жетон на земле. Проверив окружающую обстановку, она подошла и подняла примитивный жетон с земли. В этот момент звук прорывающегося воздуха донесся со всех сторон. Девушка подняла глаза и увидела десятки кунаев и 6 ниндзя Киригакури, которые появились перед ней. Черт возьми, здесь была засада. Девушка тут же отпрыгнула назад и избежала большинства ударов. Но как раз в тот момент, когда она хотела дать отпор, из-за спины внезапно появились 2 цепи, сковывающие ее руки и мешающие ей складывать печати. «Пакура, сдавайся, на этот раз тебе не сбежать!» Шиноби Тумана улыбнулся и крикнул. «Твоя смерть была спланирована твоим же Кодзекаге, даже твоя деревня тебя предала, поэтому, не могла бы ты послушно умереть, чтобы Сунагакури смогла заключить перемирие с Киригакури. Мы даже отправили 6 джонинов, так что ты определенно умрешь здесь». Услышав это, глаза Пакуры расширились, ее взгляд был полон холода. Хотя она не хотела верить, что деревня предала ее, она подумала о выражении лица 4-го Кодзекаге, когда он дал ей это задание. Думая о содержании миссии, думая о текущей ситуации в Киригакури и Сунагакури, Пакура постепенно почувствовала, что это не было чем-то невозможным. «Черт возьми, неужели Раса действительно принес меня в жертву?» Пакура стиснула зубы, выражение ее лица исказилось от гнева. «Заткнитесь, ублюдки! Если вы хотите убить меня, попробуйте!» Пакура – могущественный джонин, и у нее есть стихия жара. Но столкнувшись с атакой 6 джонинов Киригакури, она в конце концов потерпела поражение. Она получила более 2 дюжины ударов кунаями и сюрикенами в спину и упала на землю. Она была на грани смерти. «Ха, ты заслуживаешь титула героя Сунагакури». Это было действительно трудно. Главный ниндзя Киригакури взглянул на труп Пакуры. Сунагакури действительно готова принять такого джонина в качестве политической жертвы. «Возвращаемся в Кири». Снова взглянув на бездыханный труп Пакуры, джонин Киригакури махнул рукой и поспешил в деревню со своими 5 подчиненными. Они также должны сообщить о смерти Пакуры своему начальству. Чего они не заметили, так это того, что жетон, который Пакура до этого сунула в карман, внезапно озарился вспышкой света. Затем ее труп мгновенно исчез, а в следующее мгновение появился в элегантно оформленном поместье. «Хаэм, она еще не совсем умерла, так что я могу спасти ее». Рифан улыбнулся, шагнул вперед и стенд с Розодиамонт появился рядом с ним. Глава 2. «Съешь это. Ты хочешь быть моим учителем?» – спросил Рифан. Пакура посмотрела на него с недоверием. Она много думала о причинах, по которым он мог ее спасти, но никогда не предполагала, что Рифан спас ее, потому что хотел взять в ученицы. «Если я откажусь, ты меня убьешь?» – спросила она. «Конечно, нет», – пожал плечами Рифан. «Если ты не согласна, то нам не суждено быть вместе. Я отправлю тебя туда, где ты была раньше, но заберу этот жетон ученика». Говоря это, Рифан не мог сдержать смех. «Над чем ты смеешься?» – нахмурилась Покура. «Не пойми меня неправильно, просто прошло так много времени с тех пор, как кто-то говорил мне такое», – ответил Рифан. «Там, откуда я родом, было много людей, которые хотели быть моими учениками, но не могли этого получить. В определенной степени быть отвергнутым тоже может быть ценным опытом. Тогда скажи мне свой выбор, мисс Ниндзя». Услышав это, Покура глубоко вздохнула и поклонилась Рифану. «Здравствуйте, учитель, вы можете назвать мне свое имя?» В конце концов, он был тем, кто спас ей жизнь. Даже если просьба Рифана и показалась бы ей странной, она не отказалась бы от нее. Если она могла отплатить ему за доброту, просто став его ученицей, то была бы очень счастлива сделать это. «Меня зовут Рифан», — парень указал на жетон ученика на столе. «Поскольку ты согласна, капни на него своей кровью, и процедура будет завершена». Покура кивнула и послушно открыла рот, прикусила указательный палец и капнула кровь на знак ученика. Рифан взял жетон, и информация о Покуре появилась перед его глазами. Имя: Покура. Возраст: 20 лет. Происхождение: Сунагакури. Ограничение родословной: стихия жара. На жетоне ученика не было инструкций по обучению, и Рифан не удивился. В то же время, когда он получил поместье под своими ногами, Рифан также узнал, что ученики, принятые в этом мире, не будут иметь фиксированного направления обучения. Таким образом, Рифан мог обучать своих учеников так, как хотел сам. Внезапно Рифан подумал о плоде божественного дерева, который он получил из золотого списка в мире пиратов. Немного подумав, он щелкнул пальцами, и вокруг него разлилась золотистая рябь. Затем из нее выплыл фрукт, наполненный сильной энергией чакры, и приземлился на стол перед глазами Рифана. «Покура, съешь эту штуку». «Учитель, что это такое?» — спросила Покура, чувствуя себя немного странно, глядя на фрукт странной формы, лежащий перед ней. «Это хорошая вещь», — улыбнулся Рифан. «Скажем так, Покура, ты знаешь, что такое шаринган?» «Конечно», — кивнула Покура. «Клан Учиха стал самым сильным в Канахе с помощью этих глаз. Тогда ты знаешь, что такое ринниган». «Ринниган». Покура была ошеломлена, не понимая, почему Рифан упомянул ринниган. «Разве это не легендарные глаза, которые были у мудреца шести путей?» «Учитель Рифан, почему вы спрашиваете об этом?» Рифан улыбнулся и указал на плод божественного дерева в руке Покуры. «После того, как ты съешь его, у тебя появится новый лимит родословный. Я имею в виду, у тебя будет комбинация глаз шарингана и ринниганна». Покура нахмурилась. «Учитель, это не смешно». Хотя Покура уважала Рифана за то, что он спас ее, но то, что он сказал, было слишком чудесно, чтобы в это поверить. «Можешь ли ты получить такую способность или нет, ты узнаешь только после того, как съешь его». Рифан поднял руку и сделал жест. «Или ты боишься съесть фрукт неизвестного происхождения?» «Конечно, нет, если бы вы хотели причинить мне вред». «Учитель, вам не нужно было спасать меня». Покура поджала губы и улыбнулась. Она немедленно открыла рот и проглотила плоды божественного дерева, которые держала в руке, один за другим. «Учитель Рифан, я, Не успела она закончить говорить, как в ее теле вспыхнула чакра. Мощная энергия чакры циркулировала вокруг Покуры, трансформируя ее тело. Но самая большая часть чакры сконцентрировалась возле ее лба. Под заинтересованным взглядом Рифана между бровями Покуры появилась тонкая морщинка. Затем тонкая линия медленно разошлась в обе стороны, демонстрируя кроваво-красный ринниган с девятью томоя. Через несколько минут Покуре наконец удалось взять под контроль силу в своем теле. Она коснулась лба и ощупала свое тело. Лицо, которое все это время было спокойным, в этот момент стало крайне удивленным. Глава 3. Бог, кто знает, посмотри в зеркало, теперь ты должна поверить тому, что я говорю, — сказал Рифан с ухмылкой, протягивая зеркало Покуре. Глядя на нее, Рифан не мог не вспомнить о Цуцуки Кагую, которая была запечатана на Луне. Покура перед ним выглядела как ее точная копия, за исключением белых глаз. Конечно, Рифан также понимал, что нынешняя Покура определенно не была противником Цуцуки Кагуи. В конце концов, она еще не овладела теми способностями, которые приобрела, и у нее нет бейкугана и других особых способностей, которыми обладает клан Ацуцуки. Но Рифан верил, что после его обучения Пакура определенно сможет превзойти Кагую. Пакура взяла зеркало, и ее внимание сразу же привлек глаз у нее на лбу Ринни Шаринган, как у клана Учиха. Однако в дополнение к тому и в ее глазу был узор, подобный Риннигану. Как могла Пакура не быть удивлена такой сценой? «У учитель, мои глаза, Риннеган или это Шаринган?» — взволнованно спросила она. «Если быть точным, то это Ринни Шаринган», — приподнял уголки рта Рифан. «После того, как ты его получила, ты можешь увидеть больше вещей. Плод божественного дерева, который ты только что съела, дал тебе не только Ринни Шаринган. Сейчас твое тело почти бессмертно, и даже если Цучикаге из Ивагакури разобьет тебя в пыль, с тобой все будет в порядке. Даже с точки зрения ожидаемой продолжительности жизни ты могла бы прожить на несколько сотен лет дольше», — продолжил Рифан. Услышав его слова, Пакура удивилась еще больше. В этот момент она больше не сомневалась в том, что Рифан сказал. Даже если бы она хотела не поверить в его слова, само ее тело подсказало ей, что это не ложь. «Но, учитель, поскольку плод божественного древа обладает такой силой, почему вы его не съели?» — спросила Пакура. «Посмотри на это», — улыбнулся Рифан, переключая свой шаринган. «Учитель, у вас такие же глаза, как у меня». Снова была потрясена Пакура. «Вы тоже ели такие фрукты?» «Свой шаринган я получил не от фрукта», — покачал головой Рифан и встал со своего места. «Давай не будем говорить обо мне, давай поговорим о твоем обучении». Он похлопал Пакуру по плечу и повел ее в поместье. «Сила Ринни Шарингана очень велика. Если ты не будешь ее понимать и не сможешь использовать по своему желанию, я боюсь, ты только навредишь себе. Так что с этого момента позволь мне быть твоим противником и помогать тебе знакомиться с твоей собственной силой», — сказал Рифан. Говоря это, он уже толкнул дверь в поместье. Войдя внутрь, то, что предстало перед ней, не было комнатой. Это был странный и огромный мир. «Это я нахожусь под иллюзией?» — спросила Пакура. «Для того, чтобы ввести обладателя Ринни Шарингана в иллюзию, нужно немало сил», — улыбнулся Рифан. «Это тайное царство. Здесь мы с тобой можем использовать нашу собственную силу, не беспокоясь о разрушении окружающей среды. Давай закончим наш разговор на этом. Если ты готова, нападай на меня с решимостью убить». Пакура глубоко вздохнула и серьезно посмотрела на Рифана. «Тогда, учитель Рифан, я начинаю», — сказала она. Как только прозвучали эти слова, ее тело мгновенно появилось перед Рифаном, и она ударила его ногой по голове. Рифан поднял руку и легко схватил ее за ногу, затем бросил на прежнее место. «Хотя ты груба в своих словах, ты явно очень вежлива в своих действиях. Только что ты не использовала даже трети своей нынешней силы», — сказал он. Рифан покачал головой и повернулся лицом к высокой горе вдали. «Чтобы у тебя была мотивация, давай я покажу тебе свою силу», — продолжил он. Сказав это, он хлопнул в ладоши, и огромное количество чакры вырвалось из его тела. Под удивленным взглядом Пакуры фиолетовая чакра Рифана создала гиганта высотой с гору. «Сусанаа», — произнес Рифан, заставляя гиганта взмахнуть своим мечом в направлении гор. В одно мгновение гора раскололась, и в тайном царстве раздался мощный взрыв. Пакура открыла рот и посмотрела на все, что было перед ней. Когда она видела подобную сцену раньше? Даже во время битвы между Каге Пакура не чувствовала того, что сейчас показывает Рифан. «Учитель, вы бог?» — спросила она, глядя на Рифана, который отозвал Сусанаа. «Бог?» — улыбнулся Рифан. «Кто знает. Однако ты действительно можешь справиться с таким уровнем силы прямо сейчас», — сказал он. Глава 4. Требования к ученику. «Ладно, уже почти время», — сказал Рифан, взмахнув рукой, и позволил Пакуре остановиться. Пакура, упав с неба, приземлился рядом с Рифаном и посмотрел на него с большим уважением. «Пакура, как долго ты здесь со мной?» — спросил Рифан с улыбкой. «Считая сегодняшний день, прошло ровно 2 года», — ответила Пакура с улыбкой. «2 года, это почти достаточно», — кивнул Рифан. «Ты полностью овладела силой Ринни Шарингана, и теперь ты можешь покинуть это поместье». Рифан вспомнил о последних 2 годах, проведенных с Пакурой, особенно о времени, когда они тренировались в мире пиратов в специальной временной камере для обучения. В этот раз он тренировал Пакуру в реальном мире в течение 2 лет. Возможно, из-за того, что Рифан еще не выпустил ученика, система не предоставила ему временную камеру для обучения. Однако, думая о том, что основной сюжет мира ниндзя начнется через несколько лет, Рифан не слишком беспокоился о потраченном времени. «Учитель, вы меня прогоняете?» – спросила Покура, подумав, что Рифан хочет ее отпустить. На ее лице появилось печальное выражение. Покура не была бессердечным человеком. Рифан спас ей жизнь, дал ей плод божественного дерева и научил, как им пользоваться. За последние 2 года Покура привыкла к тому, что Рифан учит ее, и она хотела служить ему всю жизнь. Поэтому, видя, что Рифан, казалось, отталкивает ее, Покура почувствовала грусть и нежелание. «Ха-ха, ты неправильно меня поняла, Покура», — Рифан погладил ее по голове. «Я просто думаю, что у тебя все еще должны быть свои дела. Поэтому тебе не нужно все время оставаться здесь, со мной. Если ты захочешь меня увидеть, ты можешь вернуться ко мне в любое время», — добавил он. Хотя Рифан так сказал, Покура все еще немного колебалась. «Конечно, это еще не все, потому что у меня есть кое-что для тебя», — улыбнулся Рифан. «Я брошу тебе вызов. Ты можешь думать об этом как о выпускной церемонии», — продолжил он. «Поскольку ты теперь полностью овладела силой плода божественного древа, естественно, пришло время завершить этот ритуал». «Так вот о чем вы», — Покура вздохнула с облегчением. «Точно так же, как ученики ниндзя должны окончить школу ниндзя, чтобы стать настоящими ниндзя», — Покура поняла заявление Рифана. «Тогда, учитель Рифан, что мне нужно сделать?» — спросила она. «Это может быть трудно для других, но не для тебя. Те, кто становится моими учениками, должны либо победить лидера деревни ниндзя, либо стать Каге деревни ниндзя. Это ведь легкая задача для тебя», — Покура открыла рот, но из него не вырвалось ни звука, потому что она потеряла дар речи. «Это не просто, это слишком просто». Покура была очень уверена в своей нынешней силе. Хотя она не знала, какой силой обладает легендарный мудрец 6 путей, она чувствовала, что она по меньшей мере в несколько, десятки раз сильнее 4-го Кадзёки Гисунагакури. Победить ниндзя уровня Каге для нее действительно легко. Подумав некоторое время, Покура нерешительно спросила Рифана: «Учитель Рифан, вы знаете, что я хочу отомстить 4-му Кадзёки. Вот почему вы дали мне такое задание?» Рифан улыбнулся, поднял руку и похлопал Покуру по плечу. «Покура, я знаю, ты ненавидишь 4-го Кадзёки. В конце концов, он предал тебя, и именно поэтому на тебя напали ниндзя Киригакури. Однако задача, которую я дал, определенно не для того, чтобы угодить тебе. Это выпускные требования к моим ученикам, вот и все. Не только ты, но и те, кто станут моими учениками в будущем, также должны выполнить одно из 2 вышеупомянутых условий, прежде чем они смогут официально окончить обучение». Увидев искренние глаза Рифана, Покура внезапно рассмеялась. «Хаэм, я понимаю. Поскольку это задание, данное учителем Рифаном, я его выполню. Я вернусь, чтобы служить вам, когда отомщу 4-му Кадзёки». Услышав слова Покуры, Рифан покачал головой. «Я недостаточно эгоистичный, чтобы нуждаться в том, чтобы кто-то прислуживал мне. После того, как ты выполнишь требования, я, естественно, почувствую это, и тебе не придется возвращаться. В Сунагакуре должны быть какие-то твои знакомые. Ты также можешь жить там хорошей жизнью, просто возвращайся ко мне время от времени». Рифан знал, что у Покуры была ученица. Если она останется рядом с ним, Покура, возможно, не сможет видеть ее вечно. Поэтому Рифан не хотел этого. Глава 5. Возвращение Покуры. «Ладно, не думай об этом. Иди и выполни задание, которое я тебе дал», — сказал Рифан Покуре. После этого он добавил: «Кстати, твой Ринни Шаринган. Если ты не планируешь его использовать, старайся скрывать его. Этот глаз действительно слишком необычен, и я боюсь, что он привлечет внимание многих влиятельных людей. Хотя с твоей силой тебе нечего бояться, но у тебя все еще есть близкие люди, поэтому это может быть проблемой». Услышав слова Рифана, Покура кивнула. Она подняла руку и слегка потерла ею между бровей, и глаз в центре ее лба автоматически закрылся. У Покуры как будто была татуировка в виде тонкой линии в центре бровей, что было действительно красиво. Сделав некоторые приготовления, Рифан отправил Покуру за пределы поместья. Чтобы не иметь возможности найти дорогу обратно после ухода, Покура также попросила у Рифана карту. «Тогда, учитель, я уйду первой», — Покура с улыбкой посмотрела на Рифана. «Да», — Рифан слегка кивнул. «Если у тебя будет что спросить, просто используй Дэн Муси, который я тебе дал, чтобы связаться со мной. Ты помнишь, как им пользоваться?» Прежде чем покинуть мир пиратов, Рифан собрал немного ден-ден-муси для поддержания связи на расстоянии. Придя в мир ниндзя, Рифан хранил их в секретном месте. Хотя с ним также можно связаться с помощью некоторых средств, Рифан все же решил передать Пакури ден-ден-муси. Хаэм, не волнуйтесь, учитель Рифан. Я хорошо позабочусь о нем и не позволю ему умереть с голоду. Это маленькая милашка, мне она тоже нравится. Уголки рта Пакуры приподнялись. Кстати, учитель Рифан, вы сказали, что в будущем примете других людей в ученики, верно? Им также нужно найти жетон ученика, как и мне, чтобы стать вашим учеником. Услышав это, Рифан кивнул. Это правда, в чем проблема? Тогда, могу ли я позволить другим пойти и найти ваш жетон? Лукаво улыбнулась Пакура. Очевидно, она хочет использовать свои собственные средства, чтобы найти их. Ну, ты можешь рассказать другим, как выглядит мой жетон ученика. Но став моим учеником, ты не можешь сознательно искать их и не можешь помогать другим, сказал Рифан. Неужели? Пакура с сожалением покачала головой. Однако я все еще могу рассказать другим о его внешнем виде. Тогда, учитель Рифан, увидимся позже. Сказав это, Пакура поклонилась Рифану и быстро побежала в одном направлении. Она быстро исчезла из поля зрения Рифана. Сунагакури. Маленькая девочка сидела одна на качелях и раскачивалась. В ее глазах была глубокая депрессия. Маки, ты снова здесь, раздался голос за спиной девочки. Ты забыла, что у тебя сегодня еще тренировка? Серьезно спросила юная Тимари, подойдя к ней. Прости, Тимари, я... Маки опустила голову, несколько безмолвно. Снова думаешь о своем учителе? Тимари вздохнула и села на другие качели. Угу, ответила Маки низким голосом. Вздох. Прошло 2 года, Тимари посмотрела на небо. Маки, твой учитель, герой Сунагакури, если ты действительно ее ученица, ты должна приободриться и следовать ее пути ниндзя. Я думаю, если твой учитель увидит тебя такой, она будет разочарована. Услышав слова Тимари, Маки поджала губы и собралась что-то сказать, но внезапно позади нее раздался знакомый голос. Маки, она права, я буду очень разочарован, если ты все время будешь оставаться подавленной. Этот голос. Маки расширила глаза и быстро повернула голову, чтобы посмотреть назад. Пакура-сенсей, вы, почему вы здесь? Я сплю. Нет, ты не спишь. Пакура улыбнулась и протянула руку, чтобы обнять Маки. Прости, я заставила тебя волноваться, Маки. Действительно, это действительно вы, учитель. Почувствовав это знакомое объятие, Маки больше не могла сдерживать печаль в своем сердце и разразилась слезами. Тимари сбоку потрясенно посмотрела на Пакуру, на ее лице было написано недоверие. Маки, отпусти ее, это не твой учитель. Твой учитель мертв, ты что, забыла? Глава 6. Однохвостый зверь, а ты довольно бдительная маленькая девочка, сказала Пакура, повернув голову к Тимари. Маки, она твоя подруга? Ага, ответила Маки, кивнув. В деревне раньше говорили, что вы умерли, сенсей, и мне было очень грустно, но Тимари помогла мне постепенно приободриться. Сказав это, Маки посмотрела на Тимари и сказала: Тимари, отпусти свой кунай, это действительно Пакура-сенсей. Предыдущая информация, должно быть, была недоразумением. Правда в том, сенсей, что вы просто не могли временно вернуться по какой-то причине, верно? Встретив выжидающий взгляд Маки, Тимари подняла руку, чтобы коснуться своих волос, и ответила: Тимари в некотором смысле права, я действительно умерла, но сенсей, у вашего тела все еще есть температура, как вы можете называть себя мертвой? Спросила Маки, раскрыв руки и обняв Пакуру, опасаясь, что она внезапно снова исчезнет. Расслабься, Маки, хотя я однажды умерла, меня спас мой учитель, сказала Пакура, подумав о Рифане, и улыбнулась. А, учитель сенсея, значит, это и мой учитель, воскликнула Маки, широко раскрыв глаза. Пакура кивнула и посмотрела на угол улицы позади Тимари. Тимари, значит, ты здесь, услышала она голос Яшамару. Услышав голос, глаза Тимари загорелись, она быстро оглянулась и крикнула: Яшамару, здесь странный человек, притворяющийся Пакурой сама. Притворяется Пакурой, сказала девушка по имени Яшамару, сузив глаза и быстро подойдя к Тимари. Кто ты и почему притворяешься Пакурой? Говоря это, Яшамару пристально смотрела на Пакуру. Пакура улыбнулась и взглянула на маленького красноволосого мальчика, который вышел из-за угла улицы и подбежал к Яшамару. Эти двое детей должны быть детьми 4-го Кадзекаге. Это действительно. Я не ожидала, что моя ученица и дочь 4-го Кадзекаге станут друзьями, подумала Пакура. но они не помешают моей мести», — сказала она, услышав слова Покуры, и Маки была явно ошеломлена, недоверчиво посмотрев на Покуру. «Маки-сенси, вы о чем вы говорите?» — спросила она. «Верно, Маки», — улыбнулась Покура. «Ты знаешь, почему твой сенсей не смог вернуться?» «Потому что наш достопочтенный Кадзекаге выбрал меня в качестве политической жертвы и отдал Киригакуре. В то время я действительно чуть не умерла. Благодаря встрече с моим учителем я не только вернулась к жизни, но и получила возможность отомстить четвертому Кадзекаге». Во время разговора из тела Покуры вырвалась ужасающая убийственная аура. Стоя напротив Покуры, Йошимару и остальные приняли на себя основную тяжесть. Как Джонин из Сунагакуре, Йошимару все еще могла справиться с этим. Но как могли юные Тимари и Гаара противостоять убийственной ауре нынешней Покуры? Итак, без всякого ожидания они оба упали в обморок с побелевшими глазами. Нехорошо. Увидев ситуацию Гаары, глаза Йошимару сузились, и она быстро подняла потерявшую сознание Тимари и отскочила в сторону. Как раз в тот момент, когда она собиралась убежать, из тела Гаары вырвалась чакра. Слои песка начали автоматически собираться вокруг тела мальчика. «О, это тот самый хвостатый зверь», — ухмыльнулась Покура. «Хорошо, пусть он уничтожит всю деревню». Сунагакуре — это деревня, которую Покура когда-то любила, но девушкой пожертвовали из политических соображений. Покура не только затаила обиду на четвертого Кадзекаге, но и не взлюбила Сунагакуре, деревню, которая обменяла ее жизнь на так называемый мир. Можно сказать, что сейчас во всей Сунагакуре только ее ученица, Маки, может заставить ее заботиться о себе. «Учитель, не надо», — сказала Маки, взяв Покуру за руку и умоляюще посмотрев на нее. «Хотя я не знаю, что произошло, жители деревни невиновны, пожалуйста, не нужно мстить им всем». Покура нахмурилась, глядя прямо в глаза ученицы, и Маки тоже смотрела в глаза Покуры. «Вздох, я действительно проиграла», — сказала Покура, покачав головой, и ее руки сложились в печать, и рядом с ней появился песчаный клон. «Маки, пойдем со мной, оставь это моему настоящему телу, чтобы я не беспокоилась о тебе», — сказала клон Покуры, протянув руки, чтобы обнять ее, и прыгнула в другое место. «Ради Маки на этот раз я пощажу эту деревню», — прошептала Покура. В этот момент ужасающая чакра внезапно обрушилась на девушку. Глаза Покуры сузились, и ее руки немедленно сложились печатью. «Стихия жара, обжигающая волна», — сказала она. Глава 7. Раса. Офис Кадзекаге в Сунагакуре. Четвертый Кадзекаге раса объявил об окончании собрания. «На сегодня собрание закончено, все могут идти». После того, как Покура пожертвовала собой ради мира в Сунагакуре, раса выглядел гораздо лучше, чем во время войны. Внезапно в офисе поднялся шум. Раса удивился и спросил, что происходит. В этот момент в комнату вошел Анбу и сообщил. «Докладываю Кадзекаге сама, в деревне появился хвостатый зверь Шукаку». Раса нахмурился и спросил, «Что ты сказал? Появился Шукаку, и с ним сражается Покура?» Анбу ответил, «Да, Кадзекаге сама. Покура, которая считалась мертвой, появилась и сражается с Шукаку». Глаза расы расширились от удивления. Он быстро надел мантию Кадзекаге и побежал в сторону взрыва. Раса не понимал, что произошло, но как Кадзекаге он должен был немедленно разобраться с этой чрезвычайной ситуацией. По дороге он и Ниндзянбу быстро добрались до места, где сражались Покура и Шукаку. Раса воскликнул. «Это Ниндзюцу, это действительно она». Бум. Бомба Биджу Шукаку столкнулась с бомбой жара Покуры, вызвав мощный взрыв. Из песка сформировалась фигура Шукаку. Он рассмеялся и сказал. «Ха-ха-ха, я наконец-то выбрался. Хотя я не знаю, что происходит, раз уж я здесь, я все уничтожу». В этот момент Шукаку полностью вырвался из тела Гаары. Его огромное тело можно было увидеть даже за тысячи метров от деревни Сунагакуре. С ревом Шукаку взметнул в небо большое количество желтого песка, и близлежащие здания вот-вот должны были быть погребены под ним. Раса попытался использовать свою стихию магнетизма, чтобы контролировать Шукаку, но в этот момент Покура, которая была завернута в желтый песок, взорвалась ужасающей чакрой. Окружающий песок был мгновенно сдут, и распространилась странная энергия. Шукаку задрожал и быстро посмотрел туда, где стояла Покура. Он почувствовал ауру, которая могла угрожать его собственной жизни. «А ты действительно шумный хвостатый зверь, но тебе пора возвращаться в камеру», — сказала Покура, появившись недалеко от головы Шукаку. Раса был удивлен этой сценой. В мире ниндзя только Цучикаге и Вагакури может летать без каких-либо дополнительных средств. И теперь, когда в его Сунагакури появился еще один такой человек, как мог Раса не удивиться? Вскоре произошло нечто еще более удивительное. «Ты твои глаза?» – недоверчиво спросил Шукаку, глядя на глаз в центре лба Пакуры. «Какое отношение мудрец шести путей имеет к тебе?» – спросил Шукаку. Хотя Ринни Шаринган Пакура отличался от Риннигана мудреца шести путей, Шукаку ясно увидел их связь. «Извини, у меня нет намерения отвечать ни на один из твоих вопросов», – холодно фыркнула Пакура. Под воздействием мощной иллюзии Шукаку потерял сознание и не мог сопротивляться. Его тело начало быстро распадаться, и менее чем за минуту он полностью вернулся в тело Гаары. Какой метод она использовала, чтобы так быстро избавиться от Шукаку? Подумал Раса. Но поскольку Пакура в этот момент повернулась к нему спиной, он не заметил спокойно открытого глаза на ее лбу. Внезапно позади Каге раздался голос Пакуры. «Хочешь знать, почему я тебе не говорила?» Раса оглянулся и увидел, что позади него стояли ниндзянбу. Они были сброшены с крыши и летели точно так же, как и он. Глава 8. Цукуйоми. Пакура неожиданно появилась перед Расой и наступила ему на руку, которая уже почти сделала печать. Раздался хруст. Раса сжал зубы и посмотрел на девушку с недоумением. Он только сейчас понял, что Пакура была от него более чем в 10 метрах, но как только он поднял руку, Пакура уже оказалась рядом с ним, и он даже не заметил ее движения. Это привело Расу, как Каге, в замешательство. Он не мог поверить своим глазам. «Кто ты и что тебе нужно в Сунагакуре?» – спросил Раса. «Ха-ха, четвертый Казекаге такой забывчивый, ты вообще забыл, кто я?» – усмехнулась Пакура. «Хаэм, ты не Пакура, Пакура мертва, и у нее никогда не было такой силы, как у тебя», – ответил Раса. Он был уверен, что Пакура мертва, ведь это было доказано самим Мизукаге из Киригакури. «Да, а что же тогда это?» – спросила Пакура, поднимая руки. В ее ладонях появились десятки огненных шаров. Затем она заставила их облететь вокруг и приземлиться перед Анбу, которые хотели помочь Расе. «Это стихия жара». Глаза Расы расширились от удивления. «Похоже, ты не полный идиот. Ты думаешь, кто-нибудь в этом мире может использовать эту стихию, кроме меня?» «Нет, потому что я последний человек в моей семье», сказала Пакура с насмешкой. «Как ты посмел выбрать меня политической жертвой? Теперь пришло время заплатить за это», сказала она, готовясь бросить огненные шары в Расу. В этот момент сбоку донесся голос. Раса резко крикнул. «Прекрати!» Это была Тимари. Она подбежала к Расе и опустилась на колени. «Пожалуйста, не убивай моего отца, пожалуйста!» «Это ты!» Пакура нахмурилась и посмотрела в другом направлении. В следующий момент клон Пакуры пришел сюда вместе с Маки. После выполнения задачи клон автоматически рассеялся. «Сенси, вы действительно собираетесь убить Казекаге сама?» – спросила Маки. «Маки, что ты думаешь?» – ответила Пакура. «Хотя я не хочу, чтобы Тимари грустила, я на стороне Пакуры Сенси», – сказала Маки, взяв Пакуру за руку. «Независимо от того, какое решение вы примете, Сенси, я всегда поддержу его». Хотя Маки так сказала, Пакура отчетливо видела следы агонии в ее глазах. «Ты». Пакура покачала головой и оглянулась на ниндзя, которые спешили сюда. «Раса, на этот раз я не убью тебя, но в наказание ты должен умереть один раз», сказала она, глядя на него. В этот момент Ринни Шаринган в центре бровей Пакуры раздвинулся, уставившись прямо на Расу. «Твой глаз», воскликнул Раса, увидев странный взгляд Пакуры. Но вскоре он почувствовал, что что-то не так. «Цукуйми», холодно фыркнула Пакура, и тамои в ее Ринни Шарингане быстро закрутились. В следующее мгновение Раса почувствовал, что пейзаж перед ним претерпел потрясающие изменения. Маки, Тимари и другие все исчезли, даже Сунагакури исчезла. Сцена превратилась в пустыню, а небо было окутано слоем красного тумана. «Что это?» Раса огляделся с серьезным выражением лица. «Это иллюзия, Пакура, твои глаза, Шаринган». «Шаринган это или нет, тебе этого знать не нужно», ответила Пакура, ударив Расу ногой в лицо. «Это то место, где я попала в засаду Киригакури, и ты испытаешь бесконечное количество смертей в этом месте», сказала она. «Так что наслаждайся своими последними мгновениями здравомыслия», закончила Пакура. Услышав ее слова, Раса немедленно насторожился. Однако в этом пространстве иллюзий Цукуйми он вообще не мог оказать никакого сопротивления. Несколько шиноби тумана, созданных Пакурой с использованием иллюзий, внезапно вырвались наружу и пронзили его сердце кунаем. Как раз в тот момент, когда Раса подумал, что он вот-вот умрет, он обнаружил, что снова появился на месте целым и невредимым. Но вскоре появился другой шиноби и зарезал его. По одному за раз. «Сенси, Казекаги-сама, что с ним случилось?» — спросила Маки, увидев Расу, который внезапно упал в обморок. «Я использовала иллюзию, чтобы заставить его упасть в обморок, и я не знаю, как долго он будет приходить в сознание, но, по крайней мере, он не умер, и это очень жаль. Похоже, его титул – это не просто украшение», – ответила Пакура. «Далее, я собираюсь поехать в Киригакуре. Маки, ты хочешь поехать со мной?» – спросила она. Глава 9. Наконец-то. Изначально Пакура намеревалась убить Расу, но, учитывая отношения между дочерью Расы и ее ученицей, она отпустила его. Однако она понимала, что Цукуйоми, которое она использовала вместе с Ринни Шаринганом, может нанести непоправимый психический ущерб, что сделает Расу неспособным исполнять обязанности Казекаги. Даже если он выживет, его будут мучить кошмары, а нездоровый сон плохо сказывается на работе. Когда ниндзя вокруг увидели, что Раса потерял сознание, кто-то захотел напасть на Пакуру, но она просто использовала стихию жара и остановила их. Однако даже так нашелся идиот, который умер и превратился в мумию. Стихию жара можно считать мощной техникой, но с поддержкой огромной чакры Пакуры она становится еще более смертоносной. Маки схватила Пакуру за руку и обеспокоенно спросила: «Пакура-сенси, вы планируете уйти?» «Да, я должна отомстить Киригакуре», — ответила Пакура. Она не могла оставить Маки в Сунагакуре, учитывая отношение деревни к ней. Они могут протянуть свои когти к Маки. Маки взглянула на Тимари и наконец сказала Пакуре: «Тогда я готова уйти с вами, Пакура-сенси». Услышав ответ Маки, Пакура удовлетворенно улыбнулась. В этот момент, когда она собиралась что-то сказать, небо внезапно окутала золотая завеса. «Что это такое?» — спросила Пакура, подняв голову и с удивлением глядя на золотой занавес, который простирался на тысячи миль. Он появился по всему миру ниндзя и всех их привлек. В поместье Рифана он сказал: «Наконец-то он здесь, золотой список». Он смотрел на знакомую сцену в небе с улыбкой на лице. «Это небесный золотой список, и все, кто в нем есть, будут вознаграждены. Золотой список можно увидеть по всему миру, и те, кто в нем, могут говорить через золотой список». Итак, список ниндзя Каге был объявлен, и Каге ниндзя – это ниндзя, который носит имя Каге. В списке ниндзя Каге будут выбраны 10 самых могущественных ниндзя из прошлых и нынешних Каге, и только эти 10 участников списка получат награды. Награды включают предметы для увеличения силы, предметы для увеличения продолжительности жизни или предметы для наблюдения за будущим. Официальный список будет объявлен через 10 минут. Примечание. Будущих Каге в списке не будет. Рифан нахмурился. «Похоже, у меня не будет возможности попасть в список. Однако в золотой список войдут только 10 участников. Будет ли какое-то испытание после того, как будет показана первая десятка?» Он вспомнил сцену, когда список мастеров меча и список воинов были объявлены в мире пиратов. «Хаэм, Пакура только что победила Раса и выполнила задачу, не лучше ли позволить ей стать Казекаге? Таким образом, по крайней мере, она сможет быть в списке», — подумал Рифан. Поскольку Пакура теперь полностью стала его учеником после победы над Раса, четвертым Казекаге, Рифан теперь может действовать в Сунагакуре и даже в Стране Ветров. Он может разместить круг телепортации в Сунагакуре по своему усмотрению, что упрощает телепортацию между двумя местами. Рифан подумал о том, чтобы стать Казекаге для Пакуры. Она могла бы стать новым Казекаге и попасть в список. Глава 10. Сарутоби Хирузин беспокоится. Деревня Коноха, офис Хокаге. «Данза, как вы думаете, правда то, что там написано?» — спросил третий Хокаге Сарутоби Хирузин, указывая на золотой список, который появился в небе. Вместо того, чтобы спросить Данза, Хирузин задал вопрос самому себе. «Хаэм, разве мы не узнаем это через 10 минут?» — холодно фыркнул Данза. «Я действительно хочу поздравить вас, Хирузин. Как самый сильный Хокаге, вы определенно будете в этом списке». Данза был немного расстроен. Он думал, что его собственная сила также достигла условий для того, чтобы стать Каге. Но если то, что говорится в золотом списке, правда, то у того, кто не занимал должность Каге, нет шансов попасть в список. «Данза, мы с вами оба знаем, что сильнейший КГБ был создан только для того, чтобы укрепить ситуацию в деревне, сказал Сарутоби Хирузин серьезным голосом. Если золотой список действительно может включать КГБ прошлого, моя сила. Сказав это, Хирузин внезапно замолчал. В этот момент он внезапно понадеялся, что то, что говорится в золотом списке, неправда. В конце концов, если в списке действительно будут прошлые КГ, он, сильнейший ХКГ, будет разоблачен. Дети и жители деревни обнаружат, что он вовсе не самый сильный. Второй ХКГ Синджу Табирама и первый ХКГ Синджу Хаширама намного сильнее его. Даже спокойным четвертым ХКГ Нами Кадзиминато было нелегко иметь дело. Думая об этом, Хирузин глубоко вздохнул. Как и в случае с Канахой, КГ Ивагакури, Кумагакури и других деревень Шиноби нахмурились и наблюдали за золотым списком в небе. Они не осмелились действовать опрометчиво против этого золотого списка, который простирался на тысячи миль и излучал ужасающую энергию. «Старик, вы действительно не хотите слетать посмотреть, что, если это замечательное сокровище?» — спросила Курацучи, будущий Цучи КГ, с улыбкой. «О чем ты говоришь?» — бросил на нее побелевший взгляд Анаки, третий Цучи КГ. «Эта штука выглядит опасной, так что давай сначала посмотрим на ситуацию. Разве там не было сказано подождать 10 минут? Это не так недолго, но меры предосторожности все-таки стоит принять». Сказав это, он взглянул на Анбу в своем кабинете. Лидер Анбу, который понял сигнал Анаки, немедленно начал действовать. Учиха Обито, одетый в маску и черную мантию с красными облаками, поднял голову и уставился на золотой список в небе. Однако даже Мангеки Шаринган клана Учиха не смог помочь ему увидеть правду о золотом списке. Есть ли среди наград предмет, который может оживлять мертвых? Если существует, можно ли воскресить Рин? Спросил Обито. Сунагакури, офис Казекаги. В этот момент старшие члены Сунагакури, которые недавно ушли в свои дома отдыхать, снова пришли сюда. Не только из-за золотого списка, появившегося в небе, но и из-за серьезных проблем, с которыми они столкнулись в данный момент. Сделайте меня новой Казекаги, или я уничтожу эту деревню прямо сейчас. Делайте выбор, сказала Пакура, скрестив руки на груди и холодно посмотрев на старейшин перед собой. На столе перед ней лежал четвертый Казекага Раса, который все еще находился в коме. Хотя Пакура планировала уехать отсюда, но после получения новостей от Рифан она немедленно изменила свое мнение и пожелала выполнить новое задание, о котором рассказал Рифан, и временно стать новым Казекаге. Конечно, все, чего она хотела, это титул. Если возможно, после того, как этот золотой список закончится, она хотела бы уехать отсюда и вернуться в поместье, чтобы быть рядом с Рифаном. Конечно, она также должна была привести туда свою ученицу Маки. «Пакура, вы действительно хотите быть Казекаге, или это из-за золотого списка в небе?» – спросил старейшина. Незадолго до этого Пакура уже продемонстрировала свою подавляющую силу. Запечатав однохвостого Шукаку и победив Расу, она даже не устала и сбила с ног десятки джонинов Сунагакури. После этого она вызвала этих старейшин в кабинет Казекаге. Именно из-за силы, которую продемонстрировала Пакура, эти старейшины не осмелились позволить ниндзя и Пакуре сразиться. В конце концов, цена этого может быть слишком велика, чтобы они могли ее принять. Пакура старалась не убивать никого раньше, но это не означало, что она не убила бы их, если бы они продолжали сражаться. Человек, который говорит об уничтожении деревни, определенно не является мягким человеком. Более того, как высокопоставленные личности в деревне, они также знали, что Пакура была принесена в жертву как политический объект, и у нее была веская причина уничтожить Сунагакури. Глава 11. Компромисс. Как вы все знаете, меня послали в Киригакури в качестве политической жертвы. Итак, Сунагакури у меня в долгу. Давай скажем так, мне все равно, если вы не согласны с тем, что я становлюсь Казекаге. Я убью вас, а затем убью тех ниндзя, которые не согласны с тем, что я новый Казекаге. Я не остановлюсь, пока люди не захотят, чтобы я была Казекаге. Не сомневайтесь в моих словах, теперь у меня есть такая сила. Холодно сказала Пакура. После этого она посмотрела на золотой список, который можно было увидеть, просто подняв глаза, даже в офисе. В золотом списке продолжается обратный отсчет, и через 5 минут начнется составление списка. Я дам вам только 1 минуту, и когда число в золотом списке достигнет 4, я начну выполнять то, что сказала. Хотя время шло, Пакура совсем не волновалась. При необходимости она может использовать техники иллюзии, чтобы загипнотизировать всех, кто находится перед ней. Но она хотела увидеть, как будут выглядеть выражения лиц тех, кто подставил ее, когда они столкнутся с ее предложением. Услышав слова Покуры, все в комнате посмотрели на меня, а я посмотрел на них. Какое-то время комната была полна их дискуссий. «У вас есть еще 30 секунд». Внезапно холодный голос Покуры достиг их ушей. «Ух!» Старейшина, который говорил до этого, заговорил снова. «Покура, если ты станешь Кадзекаге, будешь ли ты готова сражаться за деревню? Перестаньте задавать бесполезные вопросы», — нахмурился Покура. «Вам просто нужно сказать мне, согласны или нет, остальное не обсуждается. Кроме того, у вас осталось 20 секунд». Когда эти слова прозвучали, снова появилась стихия жара. Столкнувшись лицом к лицу со слабым старейшиной перед ней и ниндзянбу, окружившими офис, Покура почувствовала, что ей не нужно использовать силу Ринни Шарингана. Слова Покуры вонзились в уши старейшин, как пуля, а также в уши ниндзя снаружи. Она не скрывала свой разговор со старейшинами и даже использовала усиление, чтобы передать разговор до ушей ниндзя снаружи. Тот факт, что герой был отправлен в Киригакури в качестве политической жертвы, естественно, также стал известен ниндзя. Это заставило их на некоторое время усомниться в своей собственной деревне. Если бы они могли, они не хотели бы сражаться с Покурой. Многие люди даже считали, что было бы хорошим выбором сделать такого могущественного ниндзя, как Покура, Кадзекаге. Осталось 10 секунд, 9, 8, 2. Согласны, мы согласны. Как только время обратного отсчета Покуры приблизилось к нулю, старейшины больше не могли этого выносить. Они все согласились сделать Покуру новым Кадзекаге. Очень хорошо, теперь, когда все решено, пусть все в деревне будут немедленно проинформированы о том, что я стала пятым Кадзекаге. Покура встала со своего места и холодно посмотрела на старейшин перед ней и ниндзя снаружи. «Помните, я говорю обо всех». Старейшины кивнули и немедленно отдали приказы окружающим ниндзя. Вскоре новость о том, что Покура стал новым Кадзекаге Сунагакури, распространилась по всей деревне. «Учитель, вы стали пятым Кадзекаге, нам все еще нужно покидать деревню». В это время подошла Маки, которая наблюдала за происходящим со стороны. «Ну что же, я тоже не знаю». Покура наклонилась и коснулась головы Маки. «А, что вы имеете в виду, учитель?» «Ничего, давай сначала подождем, пока закончится золотой список, прежде чем решать, что делать дальше». Покура улыбнулась, затем повернулась, чтобы выглянуть из офиса. Там тихо стояли Тимари и Яшамару. «Войдите и заберите расу», — холодно сказала Покура. Услышав слова Покуры, Тимари и Яшамару поспешно вошли в офис и отнесли расу в больницу Сунагакури. Покура посмотрела на угол и спросила: «Они ушли, ты все еще собираешься прятаться? Ты нашла меня, какая ужасная маленькая девочка». Из тени появилась пожилая женщина с седыми волосами. «Бабушка Чиё, вы уже вышли на пенсию. Вы пришли сюда, чтобы помешать мне стать Кадзекаге?» — спросила Покура. «Хе-хе, эта пожилая женщина еще обладает разумом. С той боевой мощью, которую ты демонстрируешь, я не твой противник». Чиё рассмеялась. «Кроме того, я не согласна с тем, что Раса сделал с тобой. Лично я надеюсь, что ты сможешь заменить его в качестве нового Кадзекаге. Я просто надеюсь, что ты не стал Кадзекаге из-за той штуки в небе». Услышав это, уголки рта Покуры приподнимаются дугой. «Мне жаль, но таков план. Возможно, я уйду с этой должности, когда будет вручена награда из золотого списка. Ну, не будь такой импульсивной», — Чиё сказала со смехом. «Теперь ты стала Кадзекаге, по крайней мере, на год или два, хе-хе. Кстати, ты только что упомянула своего учителя. Ты можешь сказать этой пожилой женщине, кто это?» «Нет», — сказала Покура. Глава 12. 10 е место. Хотя и в спешке, но под действием группы старейшины ниндзя, новость о том, что в Сунагакури появился новый Кадзекаге, быстро распространилась по деревне. Обычные жители, естественно, были весьма обеспокоены внезапной сменой своего лидера. Но некоторые люди думали, что это может быть реакцией на появление в небе золотого списка, поэтому они были согласны. Что касается ниндзя, которые видели ее силу и знали прошлое Покуры, естественно, были согласны с тем, что она стала новым Кадзекаге. Хотя было также много ниндзя, которые не согласны, но, в конце концов, это все же было реализовано. Время шло, и все люди смотрели на золотой список в воздухе. 10 минут прошло, и сейчас список ниндзя Каге будет официально опубликован. Список ниндзя Каге, 10 Е место, 3 Казе Каге 3, стихия магнетизма, способность, стихия, которая позволяла ему преобразовывать свою чакру в сильные магнитные силы, позволяя ему манипулировать магнитными объектами. Предопределенная награда, карта случайного наследования, используя эту награду, вы можете случайным образом передавать определенную собственную способность другим. После передачи способности первоначальный владелец потеряет ее. 3 Казе Каге 3. Я могу говорить. 3 Цучи Каге Анаки. Разве он не мертв, Анаки? О, я могу оставить сообщение. Первоначально он просто подумал об этом, когда увидел сообщение 3 Казе Каге, но чего он Аги не ожидал, так это того, что то, о чем он думал в своем сердце, на самом деле появилось в области сообщений золотого списка. 3 Хокаге Сарутоби Хирузин. Согласно правилам золотого списка, любой из списка может оставить сообщение. Похоже, что ты, Аноги, также занимаешь место в списке ниндзя Каге. Ниндзя уровня Каге, в конце концов, есть ниндзя уровня Каге, и мало кто может быть им. Вскоре они поняли механизм передачи сообщений. 3 Рейкаге Эй. Действительно интересно, даже мертвые могут быть в списке. 3 Цучи Каге Анаки. Это действительно интересно, но почему 3 Мизукаге молчит? 2 Мизукаге Гингитсу Хазуки. О, могу я оставить сообщение, Гингитсу Хазуки? Ха-ха, поскольку я могу оставить сообщение, похоже, что я тоже в списке. 3 не может говорить, кажется, молодое поколение не очень хорошо. 2 Цучи Каге Моу. Ха, по сравнению с вашей Киригакури, ситуация в Ивагакури намного лучше. Гингитсу Хазуки. Черт возьми, ты, ублюдок, действительно можешь оставить сообщение, Моу. Не забывай, ты был убит мной. Если ты есть в списке, я тоже там должен быть. Более того, мой рейтинг должен быть выше твоего. Гингитсу Хадзуки. Мудак, ты тоже умер в тот раз. 2 Хокаге Синджу Табирама. Хаем, здесь действительно шумно. 2 Цучи Каге, 2 Мизукаге. Гингитсу Хадзуки. ТСК, 2 Хокаге тоже появился, так что он тоже должен быть там. 1 Хокаге Синджу Хаширама. Вахаха, ты говоришь обо мне, Сарутоби Хирузин. Вы действительно 1 Хокаге и 2 Хокаге, мертвые действительно могут оставить здесь сообщение. Синджу Табирама. Хотя это может показаться невероятным, это правда, Сару. Хотя мы находимся в подземном мире, мы действительно можем говорить через этот золотой список. Поскольку ты можешь оставлять сообщения, ты должен в определенной степени верить в силу золотого списка. Синджу Хаширама. Ха-ха, Табирама прав. Я не ожидал, что смогу вот так поболтать с тобой, Сару. Кстати, как там Цунади? Все хорошо? Черт возьми, почему Хаширама может оставить сообщение, а я не могу? Подумал Учиха Мадара в подземном мире, с лицом, полным негодования. Где-то в стране огня Цунади смотрела на золотой список в небе с озадаченным лицом. Это действительно дедушка и остальные оставляют сообщение, пробормотала Цунади себе под нос. Рейтинг ниндзя Каге. Рейтинг основан только на текущих данных о силе Каге, и фактически бой может изменить его. Ниндзя, которые носят имя Каге в мире ниндзя, или те, кто достиг уровня силы ниндзя Каге, могут бросить вызов ранкеру списка ниндзя Каге, и победитель получит награду. После завершения испытания победитель сохранит рейтинг и его травмы автоматически восстановится, чтобы принять следующий вызов, а проигравший не сможет получить услуги по исцелению. Список ниндзя Каге. Человек с низким рейтингом может бросить вызов человеку с высоким рейтингом. После окончания поединка обе стороны будут исцелены, чтобы они могли принять следующий вызов. Список ниндзя Каге. Вызов может быть брошен только после того, как список будет полностью объявлен. Ограничение по времени – 10 дней. О, таким образом, вы можете бросить вызов этим людям из списка. Другими словами, я тоже могу бросить вызов, взволнованно подумал Учиха Мадара. Как только Учиха Мадара стал счастлив, в золотом списке появились две строки напоминаний. Примечание. Только живущие ниндзя могут бросить вызов. Примечание. Когда мертвый ранкер принимает вызов, он автоматически возвращается к своему пиковому состоянию. Глава 13. Растет ли мой ребенок здоровым? Ниндзя с силой уровня Каге могут бросить вызов тем, кто в списке. Увидев текст в золотом списке, Хирузин нахмурился. Хе-хе, ты что, боишься, что твою награду заберут? Хирузин?» — с усмешкой спросил Данза. Услышав это, Хирузин холодно взглянул на Данза. «Мне просто интересно, есть ли у других ниндзя в Канахе также возможность бросить вызов тем, кто в списке?» «Хирузин, как ты думаешь, кто-нибудь, кроме тебя, в нашей деревне достиг уровня Каге?» Данза покачал головой и посмотрел на золотой список. «Но, в конце концов, именно золотой список определяет, соответствует ли кто-то требованиям Каге. В этом мире есть много ниндзя с титулом Каге на голове, но их сила не достигла уровня ниндзя уровня Каге. В мире ниндзя, в дополнение к 5 основным странам, есть также деревни ниндзя в нескольких небольших странах. И эти деревни также присваивают титул Каге своим лидерам. Однако, по мнению Данза, эти Каге не достигли необходимого уровня силы. Итак, Данза, как ты думаешь, у тебя есть сила бросить вызов кому-то из списка?» — спросил Хирузин. «Не смеши меня», — Хирузин Данза сжал кулак и посмотрел на человека перед ним с некоторой обидой. Хотя он не хотел этого признавать, в глубине души он знал, что Хирузин был настоящим ниндзя уровня Каге. И даже когда он был моложе, в самом расцвете своих сил, Данза не достиг того уровня, которым, по его мнению, должен обладать ниндзя уровня Каге. Он знал, что не смог бы бросить вызов кому-то из списка. «Хирузин, тебе лучше побеспокоиться об Учихе Фугаку, сила этого парня может быть на уровне Каге. И если он будет вознагражден чем-то из золотого списка, поддерживать стабильное положение Канахи будет еще труднее», — сказал Данза. Услышав это, Хирузин некоторое время размышлял, затем поднял глаза к небу и сказал: «Мы подождем и посмотрим. Если Фугаку бросит кому-то вызов, возможно, нам придется усилить наше наблюдение за ними». «Хм, ты все еще сомневаешься, Хирузин?» Данза холодно фыркнул. «Ты должен был решиться уничтожить Учих уже давным-давно. Данза, не забывай, кто здесь Хокаге». Хирузин взглянул на Данза. «И теперь, когда существует такая вещь, как золотой список, не думаешь ли ты, что мы должны действовать более осторожно?» Сказав это, Хирузин покачал головой. «Интересно, смогут ли Джирая, Цунаде и другие бросить вызов ниндзя из золотого списка? Жаль, что Орочимару». Сарутоби Хирузин глубоко вздохнул при мысли о своем ученике, который ушел из Канахи. «Эй, обязаны ли те, кто находится в списке, принять вызов ниндзя уровня Каге? Это действительно интересно. Моу, третий Райкаге, ты не беспокоишься о том, что потеряешь способ получить награды? Эй, хм, победить меня не так-то просто, и даже если я проиграю, это ничего не значит, в любом случае, зачем мертвому человеку эти награды? Гингитсу Хадзуки, ты не должен так говорить, я уже спросил об этом у золотого списка, и он ответил, что я могу отдать награду живому человеку, это означает, что ты можешь использовать ее для своих потомков. Синджу Хаширама, о, это здорово, Цунаде, дедушка отдаст все тебе, как только получит награду. Цунаде посмотрела на сообщение в золотом списке и была очень тронута. Четвертый Хокаге Намика Дзимината. Это здорово, я могу вручить награду своему сыну. Синджу Табирама. А, четвертый Хокаге тоже в списке. Канаха полна талантов. Пятый Казека Гипакура. Канаха действительно полна талантов. Намика Дзимината действительно очень сильный ниндзя. Если бы он не умер, Канаха оказалась бы в другой ситуации. Пакура, как участник второй войны ниндзя, видела силу Намика Дзимината своими собственными глазами. Хотя сейчас он был не так уж хорош в ее глазах, Пакура все еще восхищалась скоростью Мината. Синджу Хаширама. Как получилось, что четвертый Хокаге уже мертв? Неужели Сару тоже умер? Сарутоби Хирузин. Кхм, первый Хокаге сама, я все еще жив. Намика Дзимината. Господин первый, на самом деле, я умер из-за несчастного случая. Кстати, третий Хокаге, как поживает мой ребенок? Он растет здоровым. Глава 14. Богатые награды. Как я должен ответить на этот вопрос? Сарутоби Хирузин был в панике. Как поживает сын Намика Дзимината? Будучи изолированным, как демон-лис, дети били и ругали его, а взрослые презирали. Даже взрослые, которых пригласили позаботиться о Наруто, продолжали избивать и ругать его. Даже добродушный Намика Дзимината определенно разозлился бы, если бы узнал, что его сын живет такой жизнью. Нельзя, чтобы Мината узнала Наруто. Подумав об этом, Хирузин немедленно оставил сообщение в золотом списке. Сарутоби Хирузин, не волнуйся, Мината, у твоего ребенка сейчас все хорошо, давай посмотрим, кого золотой список выберет дальше. Намика Дзимината. Хорошо, третий Хокаге сама, я доверяю вам и верю, что Наруто в безопасности. Дан забросил на Хирузина насмешливый взгляд, однако не высказал никакого мнения. Коноха, у четвертого Хокаге есть ребенок, Наруто. Это Нами Кадзи Наруто, какое красивое имя. Он определенно станет сильным ниндзя, как его отец, когда вырастет. Я действительно хочу посмотреть, как он выглядит, и как ты себе это представляешь. Это ведь ребенок четвертого Хокаге, и третий Хокаге сама должным образом заботится о нем. Жители Конохи никогда не представляли себе, что малыш Лис, которого они ненавидели, был сыном Нами Кадзи Минато. Список ниндзя Каге 9 Е место, 3 Райкаге Эй, запланированная награда, фрукт Супа Супа Номи. Человек, который съест фрукт Супа Супа Номи, сможет превратить любую часть своего тела в лезвие. Как только появились эти слова, рядом автоматически показался экран с изображением фрукта Супа Супа Номи, а также сцена, где мистер один из мира пиратов превращал свои руки в острые клинки и сражался с Зоро, у которого было 3 меча. Хотя Зоро много раз полосовал тело мистер один своими мечами, тот каждый раз превращал свое тело в твердый клинок. Так что длинные мечи Зоро не причинили ему никакого вреда. Люди в мире ниндзя, которые увидели эту сцену, немедленно расширили глаза. Эй, что это? Можно превратить руки и ноги в клинки? Неужели это новый кекки генкай? Гингитсу Хазуки. Глупый, как в мире может быть такой кекки генкай? Даже клан Кагуя из Киригакури не может напрямую превратить свои тела в клинки. Анаки. Супа Супа Номи. Это что-то необычное, его точно стоит исследовать. Эй, интересно, эта штука может хорошо сочетаться с нашим ниндзюцу стихией молнии. Моу. Если ты хочешь сохранить эту вещь, тебе нужно хорошо подготовиться и победить всех, кто бросит вызов. Тем временем, в другом месте, Рифан коснулся своего подбородка и с интересом посмотрел на награду, выданную золотым списком. Он действительно выбрал что-то из пиратского мира. Но это не странно, ранее золотой список мог брать вещи из мира ниндзя. Перенос вещей из мира пиратов в мир ниндзя можно рассматривать как взаимный обмен. И в этом мире дьявольский фрукт не должен бояться морской воды. Список ниндзя Каге 8 Е место, 2 Мизукаге Гингетсу Хазуки. Запланированная награда, Тигу Мурасами. Мурасами, это меч, у которого лезвие покрыто ядом, который мгновенно убивает свою жертву. Как только лезвие клинка пронзает кожу, впрыскивается смертельный яд в рану жертвы, убивая ее в считанные секунды. Как и в случае с фруктом Супа Супа Номи, вскоре появился экран, на котором Аками использовала Мурасами, чтобы убить врага. Гингитсу Хазуки. Хо-хо, это хорошо, даже царапина может убить тебя, это действительно меч демона, он даже мощнее, чем 7 мечей тумана. Похоже, что скоро вместо 7 ниндзя-мечников тумана, их станет 8. Ха-ха-ха. Нами Кадзи Минато. Это ужасающий клинок, но могущественный ниндзя-медик должен быть в состоянии разгадать его проклятие. Сарутоби Хирузин. Это немного хлопотно. Глядя на происходящее, можно сказать, что все, к чему прикасается Мурасами, умирает за очень короткое время. Даже если бы Цунади хотела исцелить кого-то, она, вероятно, попросту не успела бы. Однако я верю, что если сама Цунади получит удар, у нее получится решить проблему с ядом. Синджу Хаширама. Кажется, Цунади стала могущественным ниндзя-медиком. Это здорово, ха-ха-ха. ТСК, этот старик действительно думает о том, что меня ударит Мурасами.